признаться, я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич силком притащил сюда меня, на собрание. Скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать? Какую именно речь? Все, что нужно было сказать, уже сказано и пересказано в речах наших руководящих товарищей. Что еще прибавить к этим речам? Требуется, говорят, разъяснение по некоторым вопросам. Какое разъяснение? По каким вопросам? Все, что нужно было разъяснить, уже разъяснено, переразъяснено. Что еще можно прибавить к этим разъяснениям? Конечно, можно было бы сказать эдакую легкую речь обо всем и ни о чем. Возможно, такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской стране. Но, во-первых, я не мастер по таким речам. Во-вторых, стоит ли нам заниматься делами забавы? Теперь, когда у всех у нас, у большевиков, как говорится, от работ полон рот. Ясно, что при таких условиях хорошие речи не скажешь. И все же, коль скоро я вышел на трибуну, конечно, приходится так или иначе сказать хотя бы кое-что. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом. Перед рабочим классом. Перед крестьянством. Перед интеллигенцией.